Тамадидевам Пурушопуранам Тамалварнам Ситаватарам Апар Сансар Самундрасетам Бхаджамахе Бхагавато Сарупам Тамадидевам Пурушопуранам Тамалварнам Ситаватарам Апар Сансар Самундрасетам Бхаджамахе Бхагавато Сарупам. Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, if the whole world is inundated, flooded. Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, Сила Прабхупад сказал, что если весь мир затоплен, если такое наводнение, которое затопило весь мир, и мы думаем, что потеряем все в этом наводнении, но если у нас есть Бхагаватам, если у нас есть Бхагаватам, то все защищено, ничто не потеряно. Если мы можем получить Бхагаватам, то все защищено. Мы все можем обрести из Шримад Бхагаватам. И вот мы не должны жалеть об этом, о том, что все потеряно, ничего не потеряно, если Бхагаватам сохранено. На самом деле, Шрила Шукадев Госвами, согласно Сиддханте Шрилы Шукадева Госвами, говорит о царе Шримад Бхагаватам, Сакшат Кришна Эвахи. Шрила Шукадев Госвами говорит о царе. Шримад Бхагаватам Махапуран — это не что иное, как сам Шри Кришна. Это сам Шри Кришна. И вот на самом деле Шримад Бхагаватам Махапурана это сам Шри Кришна. Это не что иное, как сам Шри Кришна Эвахи. Говорится это, что сам Шри Кришна, но Кришна Парварти это значит, что Кришна он в форме трансцендентного звука, Пракрита Шабда Брахмы. Он то есть Кришна это он в этом мире является как Шримад Бхагаватам. И вот Шукадев Госвами он говорит, что это Кришна сам, и будьте осторожны. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что Шримад Бхагавата Махапурана, она наивысшая, она выше всех Пуран. Мы можем найти Веданту и прочие Пураны. Есть 18 различных Пуран, и среди них Шримад Бхагаватам Махапурана, она наивысшая. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал, вот эти слова значит Вишудха Праман. То есть это наивысший Праман. Шримад Бхагавата Махапуран — это наивысший из Праманов. Actually, И вот после того, как вы сможете изучить Шримад Бхагаватам, то тогда, несомненно, вы сможете обрести Кришна Прему. А если вы слушали Бхагаватам, но не обрели Прему, это значит, что тот, кто говорил Бхагаватам, он несовершенен, или вы слушали несовершенным образом, вы не смогли принять этот трансцендентный звук, и, возможно, по этой причине вы не получаете должного результата, иначе после того, как вы слушали Шримад Бхагаватам Махапурану, то, несомненно, вы обретете прему. Может быть, раньше я говорил, что когда Шрила Шукадев Госвами, он начал говорить Бхагаватам Парикшит Махараджа, то перед этим и вот перед этим он сказал: «О царь, будь осторожен, ты умрешь очень скоро. Ты умрешь очень скоро, и ты должен помнить об этом всегда. Ты должен помнить, что ты умрешь очень, очень скоро. И всегда помни об этом». А почему Шукадев Госвами говорил ему, чтобы он думал снова о том, что он, что ты умрешь, поскольку если у вас есть такое прямое чувство, что вы умрете, то тогда непривязанность, она автоматически разовьется в вас, когда вы сможете чувствовать, что вы умрете очень скоро, в любой момент. Если это прямое чувство явится в вашем сердце, то сразу же, моментально, вы обретете непривязанность, то есть вы достигнете уровня такой абсолютной непривязанности, если вы сможете чувствовать, что вы сегодня или завтра умрете, но по милости Майдеви вы не чувствуете этого, и поэтому у вас есть различные желания в вашем сердце, вы хотите получить то или это, или еще какие-то вещи. When some dangerous situation is there in your material life, you are crying, I am in danger. Когда какая-то опасность приходит к вам, мы плачем, молимся Господу, чтобы Он спас нас. Но Кунти Деви говорит: «О Господь, пожалуйста, принеси опасности в мою жизнь». Почему? Никто не хочет таких вещей. Никто не молится Кришне, чтобы он... чтобы Кришна послал несчастье нам, но она просит, поскольку в несчастьях она может помнить о нем всегда. Випадо висваранам вишну сампадо нараяна сити. What? Випадо наива випадо сампадо наива сампадо. Випадо висваранам вишну сампадо нараяна сити. И вот когда вы думаете о том, что вы находитесь в опасности, и вот согласно авторитетным писаниям, вы не находитесь в опасности. Если вы думаете, что вы находитесь в опасности и молитесь Верховному Господу, то тогда нет, вы не в опасности. А когда вы забываете Кришну, это настоящая опасность. Когда вы забываете Кришну, это настоящая опасность. Випадо наива випадо сампадо наива сампадо випадо висваранам вишну сампадо нараяна сити анте нараяна сити. И вот если всю жизнь вы слушаете Бхагаватам, совершаете, соблюдаете Пурушоттам врату Картик Вракту, Вайшак Картик, и следуете Экадаши, воспеваете святые имена, совершаете служение. Но если вы в процессе этого не помните постоянно Верховного Господа, то тогда ваш баджан несовершенен. Если вы не можете развить это беспрерывное памятование Верховного Господа, то тогда ваш баджан несовершенен. Если вы сможете развить памятование Верховного Господа, беспрерывное памятование, тогда ваш баджан совершенен, иначе нет. И вот почему Шукадев Госвами говорит так жестко перед Шукадев Госвами от царя. Думай о том, что ты умрешь. Думай об этом снова и снова, что ты умрешь, умрешь. Почему? Чтобы привлечь его внимание. О, царь, ты умрешь. Я даю такой пример. Я хочу, чтобы вы смогли понять. Например, человек, его поймали, ну, какой-то преступник, и вот его поймали, посадили в тюрьму, и суд, он дал ему ему дали смертный приговор, и вот после этого, например, что завтра в 5 утра его нужно повесить. В общем, его приговорили к смерти, но сейчас... Ну вот ему целый день осталось жить, может даже чуть больше, два дня. И вот в этой тюрьме этот тюремщик спрашивает, какое же твое последнее желание? Мы хотим исполнить твое последнее желание. We want to fulfill your last desire. What is your last desire? И каково же твое желание? Что он может сказать? Что я хочу поесть или поспать еще или еще что-то? Какие желания у него остаются? He is always thinking, always palpitation. Он думает. Nervous. Он очень нервный. Он думает о том, что вот осталось жить всего лишь двое суток ему. Уже 40 часов, уже 35 часов, еще 30 часов. Вот только сутки остались жить, и вот так он считает время до своей смерти. И попробуйте подумать в вашей жизни, в моей жизни, всегда, когда солнце восходит или солнце садится. Like spring, подобно when one, you know, leaf, when in springtime leaf coming out of tree and go down, detached from tree. Подобно тому, как сухой лист падает. И каждый день во время восхода и заката мы теряем один день, мы на день становимся ближе к смерти. И очень медленно мы подходим к смерти, но по милости Майи, под влиянием Майи, мы не можем чувствовать это. А если мы сможем почувствовать, тогда мы станем искренни и серьезны. Серьезность она придет в ваше сердце, и вы тогда не сможете забыть Кришну, что вот вам осталось жить совсем немного. В любой момент вы можете умереть. И если вы это осознаете, то памятование о Верховном Господе автоматически произойдет. Вот пример из Бхагаватам. Катванга Раджа, царь Катванга, он совершил какое-то служение полубогам, и эти полубоги, они были очень довольны им, они хотели благословить его. Мы хотим, о царь, мы хотим благословить тебя. Какое же благословение ты хочешь? Но вначале я хочу узнать, как долго я буду жить. То есть мой первый вопрос, я хочу узнать, сколько я буду жить, а после этого уже буду думать, что просить вас. И вот, о царь, твоя жизнь очень коротка, да. Ты будешь жить всего лишь 48 часов. Как 48 часов? Да. 48 часов. И благослови меня, что благословите меня, что в течение этого времени я могу сконцентрировать мой ум на лотосных стопах Шри Кришны и уйти из этого мира. Я ничего не хочу, кроме этого. Я хочу от вас такое благословение, чтобы я мог постоянно думать о лотосных стопах Верховного Господа. В течение 48 часов я могу уйти из этого мира. Можете ли вы благословить меня так? Да. И вот он смог сконцентрировать свой ум на лотосных стопах Верховного Господа и достичь его. А у Парикшит Махараджа было 7 дней. Парикшит Махарадж, несомненно, был очень удачлив, что ему гарантировали, что вот эти 7 дней ты не умрешь, только через 7 дней умрешь. Ему была дана такая гарантия, но у нас нет и такой гарантии, что мы будем жить следующие 7 дней. А Парикшит Махарадж получил такую записку от смерти, что через 7 дней он умрет. И вот Парикшит Махарадж, я хочу, о славе Шримад Бхагаватам я завтра буду говорить, а сейчас предваряющий. И вот Парикшит Махарадж, по милости Шукадев Госвами, он слушал Бхагаватам, но перед тем, как начать Харикатху, Шукадев сказал Парикшиту вот эти слова, что ты думаешь снова и снова, что ты скоро умрешь, о царь, никогда не забывай об этом. И вот после того, как он произнес Бхагаватам в течение 70 дней и ночей непрерывно, и вот этот же Шукадев Госвами, его Гурудев, он говорит Парикшит Махараджу, о царь, что если ты будешь думать, что ты умрешь, это мышление, оно подобно мышлению животного. Оставь это. Почему? Хотя, когда он начал говорить Бхагаватам, он сказал ему, что думай постоянно о том, что ты умрешь, а после, как он произнес Бхагаватам, он сказал, что это думание о том, что ты скоро умрешь, оно подобно мышлению животного. Ты не должен думать таким образом. И вот перед тем, как слушать Бхагават-катху, вы должны думать снова и снова, что вы умрете. Но перед тем, как вы услышали Бхагават-катху, она подобна амрите, подобна нектару. И вот после того, как вы испили этот нектар бессмертия, то есть уже вы не можете надеяться, что вы умрете, поскольку нектар Бхагаватам, она подобна нектару, нектару бессмертия. Если вы приняли этот нектар бессмертия, то вопрос смерти, он автоматически отпадает, поскольку ваш дух, он никогда не умирает. Ваш дух, душа, она бессмертна. Душа, находящаяся внутри вас. В Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, вы только поменяйте ваше тело. Басанси джирнани ятха вихайо навани гриннати наро апурани хера эс actually эсака хе Арджун. О, Арджун, when your clothes is когда enough, ваша одежда она становится старой, вы выкиньте и возьмите новую. Басанси джирнани ятха вихайо Basansi jirnani, the torn cloth, it is actually almost finished. И вот когда you have to throw it now. Эта одежда она износилась, вам нужно выкинуть ее и взять новую. И также, когда ваше тело, оно умирает, то есть вы не умираете. Душа, пребывающая в теле, она никогда не умирает. Кришна, Он вечен, и душа ваша, она тоже вечна. Ваша душа, она вечна, и Кришна вечен. Нет никакого вопроса рождения или смерти. Но чтобы получить результаты ваших действий в прошлом, вы получаете это тело, и с помощью этого тела вы получаете всю карму. После смерти вы получаете новое тело, и поэтому Шанкарачарья, один из великих вайшнавов, внешне он говорил о философии Майявады, но он великий вайшнав. И вот Шанкарачарья, он говорит, и вот Шанкарачарья говорит, когда вы умираете, вы снова рождаетесь из чрева вашей матери. И опять вы рождаетесь и умираете, и снова и снова это происходит. Fertilization, then again under the womb of mother you are growing that small boy or girl. Ну вот когда вы умираете, потом в будущем опять рождаетесь, и этот цикл рождений, перерождений происходит, но когда вы слушаете Шримад Бхагаватам, когда вы слушаете нектарную Бхагаватхатху, то с помощью этого вы можете остановить этот цикл рождений и смертей, и тогда вопрос смерти снимается. И поэтому в Гите Кришна говорит Арджуне, подобно тому, как вы меняете вашу одежду, так и ваше тело, оно подобно старой одежде, вы должны выкинуть его и принять новое тело. Но когда вы слушаете Шримад Бхагаватхатху, то тогда вы можете обрести сваруп сиддхи. Сваруп сиддхи, значит, что значит сваруп сиддхи? Сваруп сиддхи значит, что вы можете видеть все в связи с Кришной. Что бы вы ни видели, вы можете видеть все в связи с Кришной. You can find relationship anywhere. Suppose somebody like to preach, например, insult you. Кто-то хочет оскорбить вас, но все же вы не чувствуете никакого негатива. Вам все равно. He's going to insult me. Actually, I see Krishna is there in the form of Duryodhana. Vidurji Maharaj, when Duryodhana insulting, Vidurji Maharaj feeling no reaction. И вот когда Дурьотхан, Видура и вот когда его оскорбляли, то он не чувствовал никакой реакции. Он просто наблюдал со стороны. И вот если вы обретете сварупсиддхи, то тогда никакая змея даже не сможет укусить вас. Например, вы находитесь перед змеей. Но все же вы не боитесь ее, и эта змея, она тоже не будет бояться вас. Поскольку вы можете видеть, что Кришна присутствует там, в ней. Я могу два примера привести. Например, Мирабай, мы Гаудии не говорим о Мирабай, поскольку она, Мирабай, это великий саду, но и вот когда кто-то, какая-то рана послала змею, poison, snake, so many things. One hooligan, gunda. Hooligan, you know? Big gunda. No reaction. When sending one basket, Rana sending fruits for you. Well, give me. When open, basket is a snake. Oh, Giridhari! И вот когда ей послали фрукты, то она открыла эту корзинку с фруктами, а там была змея, и она воскликнула: «О, Гиридхари!» И когда открыла глаза, то увидела, что там нет, не было змеи, а Гиридхари Лал там был. И вот когда вы обрели сварупсиддхи, то уже опасности никакой нету, даже змеи не смогут вас укусить, никто не может никакого вреда вам принести. Подобно тому, как на другой стороне реки, вот Вамшидас Бабаджи Махарадж, кто-то ударил его, он упал, ну, ушибся, но не жаловался, он не спорил с ним. И ему было тяжело ходить, но и когда он пришел к Гор Нитаю, он сказал: «О, Гор Нитай, где ваши украшения? You give me direction, you give me indication that in that house an ornament is there. I go there and he beat me, I fall down and break my leg. Why you? То есть почему вы послали меня в тот дом? Я вот пошел в тот дом за вашими украшениями, а меня там побили. Зачем же вы меня? Неправильно, направили. То есть кто-то там украл украшение, и вот Бабаджи Махарадж пошел искать их. И вот он постучал и сказал, что, ну, назвал по имени вора, что открывай, вы там от Гор Нитая украли украшения, они назад их хотят, поэтому давайте, возвращайте. Вот этот демон пришел, оттолкнул его, он упал, но он все же не возмущался, и он пришел к Гор Нитаю и сказал, что зачем вы меня не туда послали, я пошел искать ваши украшения, а там мне ничего не дали. Но не жаловался так. И вот в Каракпуре, в Гитапресс Бхаване, и вот один саду совершал туласи парикраму, и он встретился с очень ядовитой змеей. И после этого он уже не... Но он не кричал, он просто... Он ходил с палочкой, и палка сверху была была, на нее тряпка была намотана, чтобы удобнее ходить. Он пошел, вот он стоит, видит, змея там не уходит никуда. Он начал просить змею, чтобы змея отползла, поскольку нужно парикраму совершить. И вот люди начали возмущаться, что там очень опасная змея, она укусит тебя, а этот баба с палкой. Он просто попросил змею отойти. Ну а люди уже все же сказали, что ты умрешь сегодня, змея тебя укусит. И... Но там был один Сидда Баба в их сампрадае, и кто-то сказал ему: «О, Баба, Махарадж, иди сюда, что смотри, тот Махарадж, он со змеей там возится». И он посмотрел, что, но ничего проблем, он там не с змеей там находится, а с Кришной, и поэтому не отвлекайтесь, занимайтесь своими делами. И вот так змея ушла, и Бабаджи Махарадж, он совершал парикраму. И вот во Вриндаване тоже что-то похожее случилось. Я там говорил харикатху, и я жил в Кешигате, там очень старое место, там много змей. Когда в Пандавали Кунджи это сначала забрало, потом наш Гопинатх Гурдемат это приобрел. Я жил в то время там, около 5 лет назад было. И все ученики Нарайан Махараджа и прочие, они слушали харикатху там. And when I going to get out, I find a snake is there. И вот так. Когда я вышел из комнаты, я увидел, что змея там. Я начал молиться: «О, Господь, если ты не сможешь отойти, я, что я иду говорить харикатху для твоего удовлетворения, для тебя». То есть, и если ты думаешь необходимым, убери эту змею и пропусти меня. Если нет, то я просто вернусь назад. И вот я повторил харинам, смотрел за змею, и змея она уползла, и я смог идти дальше. Это было в Дауджи-Мандире харикатха, я жил там неподалеку. И вот Шукадев Госвами говорит: поскольку после того, как вы обрели Сварупсидхи, то вопрос смерти, он снимается автоматически. И вот сейчас я хочу вам дать представление о том, что есть Бхагаватам. И вот согласно наставлениям Шрилы Бхактивинода Тхакура, я говорю все от Гуру Варги, что говорил Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакура. И вот Шримад Бхагаватам Махапурана, вот это что говорится раньше. Вот раньше говорили, что это Парамахамса Самхита, долгое время назад. И вот те риши говорили таким образом, что это Парамахамса Самхита. Но после этого Бхагаватам, имя дано было Шримад Бхагаватам. Вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что в этой Бхагават Махапуране мы можем найти Экаян Падати. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами говорит, что через Бхагаватам мы можем обрести точное Экаян Падьятти. Это значит один канал. Одна, то есть это один канал, через который энергия нашего баджана, она должна идти через этот канал к Кришне. Понимаете? Пытайтесь понять, что я говорю. Вот, например, видели бы вы логотип этого штатского индийского State Bank, Bank of India. То есть он представляет себе круг и внутри тут точка и линия. Что значение этого логотипа каково? Это значит, что что собрать все ресурсы, ну, все деньги страны собрать и направить в должное место через какой-то определенный канал. И вот все, то есть все ресурсы должны быть собраны и использованы должным образом, чтобы мы могли экономически развиваться. Overall development of our country. This means. И вот это такого значения. И также, что хотел сказать Шрила Прабхупад из Веданты, из Упанишад и Бхагаватам Махапураны. Мы обретем вот этот Экаян Падьяти, то есть этот уникальный канал. То есть еще раз объясню. То, что хотел сказать Шрила Прабхупад. И вот в Махабхарате вы одну шлоку говорите, есть такая шлока. В Махабхарате говорится, что разные риши, у них есть различные мнения. И вот из Махабхарата эта шлока. Dharmasatattam nitam guhayam mahayano yeno gatu sapanthya. Very unique shloka. И вот очень уникальная шлока. Вот тарко altercation of fighting, speech fighting. Тарко, то есть это speech fighting. You are speaking, giving some logic. Спор, то есть вы приводите какой-то аргумент, я его переспариваю, это тарко называется. If you go on fighting, speech fighting, то есть если вы будете спорить, то есть вы не придете ни в какого, ни к какому заключению. Speech fighting going on between two pandit, then we cannot come into any conclusion. We can come no conclusion because fighting going on. То есть если два пандита спорят, то есть это может не прийти, никогда не прийти ни к какому общему заключению. То есть один доказывает свою ученость, второй свою ученость, и таким образом, если, то есть в результате спора никакого результата, никакому заключению не приходит, и поэтому в Махабхарате говорится, логика, она бесполезна. То есть логические споры, они бесполезны. И вот таким образом никакого результата не будет. И поэтому в Махабхарате говорится, Mahajano jeno gatu sapanthya. So what to do? И что же делать? Different rishis. Различные риши. They have different kind of opinions. У них есть различные. All different rishis. Thousands of rishis. Мнения, тысячи риши. Different kind of Bharadraj, Vasishtha, Chavan, you know, Vedavyas, all different. И вот разные, разные риши. И вот некие риши, они делают акцент на чем-то одном, нужно баджан таким образом совершать, согласно йоге. Кто-то говорит, нужно совершать баджан на основе гьяны, а третий говорит, что нет, на аштанга-йога. и кто-то еще что-то говорит, то есть нет у них никакого конкретного решения. И поэтому, слушая разных риши, ни к ничему конкретному мы не придем. I can discuss this point day after tomorrow. That's why Parikshit Maharaj ultimately surrendered in form of Sukadeva Goswami. И поэтому Парикшит Махарадж он предался Шукадеву Госвами. Почему? To get Ekayan Padyati. Чтобы обрести вот этот Ekayan Padyati. Экаян значит, то есть, смотрите, вот разные решения, у них свое мнение, как достичь Верховного Господа. Они говорят, нужно делать то, либо то, либо пятое, либо десятое, либо еще что-то. Но что Шукадев Госвами хотел сказать, он, как Шрила Прабхупад говорит, что Шримад Бхагаватам — это единственное чистейшее, это Экаян Падьяти, это тот путь, через который мы можем встать на правильное направление, которое ведет к Верховному Господу. И поэтому это зовется Экаян Падьяти. Например, мой Гуру Махарадж, он, у него пять учеников, например, и среди этих пяти учеников кто-то говорит так, кто-то по-другому. Но есть один ученик, который полностью следует, например, Шили Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, и тогда, в этом случае, через этого ученика, поскольку Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж находится на этом пути, и вот эта преемственность, идущая с Радхарани, и и вот таким образом, через нашу наставническую преемственность мы обрели Гуру Кишордас Бабджа Махараджа, Шилу Бхакти Винода Такура, Шилу Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такура, Шилу Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, Шилу Бхакти Ракшак Сидардев Госвами Махараджа. То есть они все хотят, они все служат Шили Прабхупаде, Шили Прабхупад служит своему Гурудеву, и таким образом они все двигаются по одному пути, который ведет к Верховному Господу, и ваше служение, если вы встанете на этот путь, она сможет достичь лотосных стоп Шри Кришны через вот этот канал. Понимаете, что такое вот Экаян Падьяти? У него нет никаких отвлечений, у него есть один единственный прямой путь. И всю нашу энергию мы должны посвятить Шриле Прабхупаде. Мой Гурудев говорил, что вы должны делать все для Шриле Прабхупады. Если вы служите ему, то будьте уверены, вы служите мне по-настоящему. Мой Гурудев много раз говорил об этом, что вы служите Шриле Прабхупаде, Шриле Бхактивинода Такур. Будьте уверены, вы служите мне. Что это значит? Это значит Экаян Падьяти. Нет, то есть нет никаких отдельных путей. И, или как, например, Шрила Кешава Госвами Махарадж или Шридхара Госвами Махарадж, они все, всю свою энергию они посвящали для Шрилы Прабхупады, они хотели служить ему, а Шрила Прабхупад хотел служить Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, а Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж Бхактину Такуру. И таким образом, через наш, через этот правильный канал, все наше служение может достичь Верховного Господа Шри Кришны, вся наша сиданта, вся сева. Я говорил уже в прошлый день, что сева и сиданта, они не отличны. Почему? Поскольку если мы сможем найти сиданту в практической форме, это есть сева. То есть сева и сиданта не отличны онтологически. И вот сейчас суть в том, Шрила Прабхупад говорит. You can get all, you know, instruction from top to bottom. Baba speaking. И вот Шрила Прабхупад говорит, то есть в этом Шримад Бхагаватам можно найти все наставления с начала до конца. Это духовная наука. fast you can get different kind of instruction here and there. All the histories of kings of, I know, Chandravansa, Suryavansa, Papa Channel. Before that you can get some idea about, you know, Varaha Avatar, Kurma Avatar, or you can get. So Prabhupada want to speak gradual improvement. Говорит, manifestation is up to Krishna, I mean Nandanandan Krishna fully, from top to bottom. Что постепенно, то есть Бхагаватам описывается все с начала до конца, и Кришна, там можно найти проявление всего Верховного Господа от начала до конца в его высочайшей степени, как, например, Нанданандан Кришна, он наивысший, нет никого после него. Шри Чайтанья Махапрабху и Нанданандан Шри Кришна. Я говорил много раз, вы должны помнить об этом, что Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху, они не отличные. Нандан Кришна и Сачинандан Гаурхари, они не отличны. Это зовется Свайамруп Бхагаваном. Свайамруп Бхагаван значит, что он сам Верховный Господь. Ultimate reason is Krishna, Krishna Chaitanya, all same, nothing else. Now point is that, as far as the direction, Krishna Chaitanya, это он выше него нет никого. И вот согласно наставлению Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами, у нас есть возможность слушать Шримад Бхагаватам. Наши гуру они все говорят о Бхагаватам. И у нас есть возможность следовать этому пути. Now point и вот сейчас суть в том, you know, вы не можете сравнить эту Бхагаватам ни с каким писанием, ни с какой Пураной, ни с какой Ведой, Ведантой или еще с Шримад Бхагаватам нельзя сравнить ни с чем, поскольку это Сакшат Кришна Эвахи, это сам Шри Кришна. И кто же может сравнить ее, Кришну, с кем-то или чем-то? То есть есть шесть сатвических пуран, есть шесть раджасических пуран, есть шесть тамасических пуран, но нам нет до них дела, поскольку у нас есть Шримад Бхагаватам, это наивысшее. И мы можем обрести Кришна Прему, нашу наивысшую цель нашей жизни, Кришна Прему. Sri Chaitanya Mahaprabhu matam idam tatadaranapa. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he himself Krishna, is giving Mahaprabhu, indication, Sri Krishna, is giving exact indication that be sure that Srimad Bhagavatam is topmost. Что Srimad Bhagavatam, она наивысшая. Anything, any document we get from Bhagavatam, то есть любое свидетельство из Бхагаватам, оно авторитетное на 100%, нет нужды искать подтверждение этому, нет нужды консультироваться с другими шастрами, понимаете? Мы находимся в Сарасват Гауди Сампрадай. Мы находимся в наставнической преемственности Шрилы Прабхупады. Почему я вот на моем плече висит шафран, чтобы доказать, что я нахожусь под Шрилой Прабхупады, чтобы выразить ему почтение, я вот ношу эту оранжевую одежду, чтобы доказать, что я из Гаудиаматха, понимаете? И вот Шрила Бхактина так говорит, что те, кто хотят слушать Бхагаватам, от возвышенного преданного, это хорошо, они могут слушать Бхагаватам. Но все же они, их слушание не совершенно. Почему? Бхагавата у нас совершенно закончена. Бхактивинода Такур говорит, если вы слушаете Бхагаватам под руководством читания Читамриты, то тогда ваше слушание Бхагаватам, оно достигнет наивысшего успеха. Но никто не слышал такой Сиддханты. Если у вас есть возможность слушать Бхагаватам под руководством Шри Чайтанья Чайтамриты, я имею в виду Шри Чайтанья Махапрабху, поскольку Шри Чайтанья Чайтамрита, она не отличная от Шри Чайтанья Махапрабху. Что я хочу сказать, если вы сможете слушать Шримад Бхагаватам под руководством Шри Чайтанья Махапрабху, то тогда ваше слушание будет совершенно. И те, кто слушает Шри Чайтанья Чайтамриту, они могут понять настоящее значение Бхагаватам. Никакой ученый не может понять полностью. Они что-то могут понять, может даже процентов 90 могут понять, они могут быть преданы, ученые в то же самое время, но все же нет, недостаток есть. Что же им не хватает? Они не смогут понять того, они не смогут возвыситься до того сознания, до той сиддханты, до тех суждений, которые есть Шри Чайтанья Чайтамриты. Если у вас есть возможность слушать Шри Чайтанья Чайтамриту под руководством чистого вайшнава, то тогда после этого, когда вы слушаете Бхагаватам, тогда ваше слушание Бхагаватам, оно будет совершенно. Вы можете почувствовать сами, я могу доказать вам, поскольку когда вы попросили меня говорить о Шримад Бхагаватам, будьте уверены, я буду говорить о Бхагаватам в свете Шри Чайтанья Чайтамрити Шрилы. Бхактивинода Такура, Шрилы Прабхупады, всю мою жизнь, если буду говорить о Бхагаватам, я не смогу закончить. Это невозможно. Бхагаватам, она бесконечна. И вот, согласно вашему уровню, я буду попытаюсь объяснить. Если я глубже буду говорить, то не каждый сможет понять. И вот вначале я буду пытаться объяснить согласно вашему уровню, и после этого можете говорить, можем дальше продолжать. И вот раньше я сказал вам, что это Шримад Бхагавата Махапурана. Те муни и риши, они говорят о ней, как о Парамахамса Самхите. Раньше Шримад Бхагаватам называли Парамахамса Самхита, и после этого, когда Шукадев Госвами произнес ее, ее назвали Бхагаватам. И тогда, и вот, когда вы открываете Бхагаватам, и вот под руководством Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Прабхупады, Шри Чайтанья Махапрабху, если вы слушаете, и какую же версию Бхагаватам следовать, поскольку есть вот четыре было вида заседания Бхагаватам. Первое — это Самья Пракашраме в Гималаях, в Бадринарайне. И вот в Бадринарайне это было там. Это было первое заседание Бхагаватам. И там мы находим, что Вьясадева Госвами, он говорил Шукадеве. Послезавтра более подробно расскажу об этом. И вот Вьясадева Госвами, он чувствовал какое-то неудовлетворение, и более подробно я послезавтра буду говорить об этом. И вот Шримад Бхагаватам, она вечна. Бхагават Мабхапурана, она снисходит с трансцендентного мира. Это не так, что Вьясадева Госвами написал Бхагаватам. Нет, Вьясадева Госвами, он как бы, можно принять такое мнение, что он написал все писания Вьясадева Госвами, но на самом деле это не Сиддханта. Бхагаватам, она снизошла с вечного трансцендентного мира. Когда бы мы не изучали Веды и Веданту, можем найти, в каждом параграфе говорится, что тот риши, тот конкретный риши, риши надришта, что это значит, что риши это увидел и ну, написал. То есть он увидел эту мантру и записал ее. И эта мантра, она снизошла к нему, и он записал ее. То есть Ягьявалка написал что-то одно, другое риши, другое. То есть нигде не написано, что они пишут. То есть на санскрите не пишется, а говорится, что Ягьявалка Ришина Паридришта. Паридришта значит, что он увидел. И вот своим совершенным взглядом они увидели эти мантры, они явились перед ними. И Ягьявалка, он все свои мантры, все образование он потерял. И вот Гурудев оставил его, и он потом после этого совершал аскезы, посвященные Сурьядеву. Долгое время, и Сурьядев вынужден явиться к нему и спросил, что же ты хочешь? О, все мое знание вед, оно ушло. Я хочу, чтобы ты дал мне сокровенное знание, которое находится у тебя, о Сурьядев. Ты должен даровать мне все сокровенное знание вед, которое находится у тебя. Шукла Яджурвед. Яджурвед. И таким образом Ягьявалка попросил благословения, и Сурьядев благословил его, и все мантры явились ему, он записал их. Раньше была такова система, что они запоминали все. Не было такой системы, что записывать. На самом деле, в то время их память она была настолько великолепна, они могли запоминать многие книги, причем с точностью до запятой, до каждой точки, они могли запоминать все книги. Но сейчас Ясадев Госвами, он начал записывать, поскольку эти люди, бедные люди Кали-юги, они не могли помнить. И поэтому в Кали-югу Ясадев Госвами начал записывать. А до этого не было вопроса никаких записываний. И если я хочу... То есть это факт. И вот сейчас смотрите, Шримад Бхагаватам — это воплощение Кришны, это трансцендентный звук, он снизошел с этого трансцендентного мира. Это не значит, что Ясадев Госвами написал это, он просто увидел и записал, но помимо... И вот по милости Нарады, когда Нарада дал, спросил у нее, почему ты чувствуешь неудовлетворение, и когда он начал писать Парамахамса Самхиту, но когда он писал, он пригласил Ганеша, кто может писать Ганеша? Ганеша Дева пришел, почему? О, Ганеш, я... нет тут никого, кто бы мог записывать, если буду говорить, нет никого в этом мире, кто мог бы так быстро записывать. Даже полубоги не могут это делать. Бхагаватам настолько ну, сложна, это сам Кришна. И, о, Ганеш, можешь ли ты помочь мне? Я буду говорить, а ты сможешь ли записывать? И Ганеш сказал, да, по милости Кришны, я могу записывать. Jatpada pallava vinidhaya kumbhe dande pranama samayashya ganadhi rajaha viginan vihanta malavasya jagatrayasya govinda madhipuru shantamam bhaja. Why and how this Ganapati Devata getting so much power? Devata получил так много силы избавить вас от всех проблем. Откуда он получил эту способность? От Нарисимхадева. Нарисимхадев поставил свои лотосные стопы на его голову. Okay. И вот этот Ганапати, он получил лотосные стопы Нарсимхадева на свою голову. И по милости, и по его милости Ганапати может избавить нас от всех проблем. Никакие проблемы не смогут остаться на нашем пути. Даже в различных Пуранах можно найти, когда Кришна он сражался с какими-то демонами, то Ганапати тоже был там, а Ганапати никто не мог победить. И Кришна дал совет Прадюмне, что ты не можешь победить Ганеша, смотри, вот есть крыса. Ты должен сначала крысу увести с поля боя. И только тогда, когда Ганеш уйдет с поля боя, тогда ты можешь победить. То есть, если там Ганеш, никто не может победить его, и поэтому пытайся как-то его выгнать с поля боя. И вот, ну, а что же делать? И он сказал, что нужно ему обернуться кошкой и эту мышь, на которой он ездит, прогнать, и тогда можно как-то победить. И вот в разных Пуранах это, и в Махабхарате это описывается. И вот Кришна дал великое благословение, что Ганапати, он обрел столько силы. И вот суть в том, что Ганапати Махарадж сказал, да, я хочу, могу записывать, но условия, какое же условие? Если ты прекратишь говорить, я прекращу писать. Ты должен записывать непрерывно. Если прекратишь говорить, я закончу писать и уйду. И Вьясадева Госвами тоже условие поставил. И какое? Когда ты пишешь что-то, ты должен чувствовать то, что ты пишешь. Если ты не можешь чувствовать, что ты пишешь, ты не можешь писать. И хорошо. И тогда иногда Вьясадев говорил настолько запутанные вещи, и вот Ганапати думал, какое же значение. И вот он пока записывал, и думал, Вьясадев, ну, делал свои дела, потом опять говорил, продолжал. И таким образом, Вьясадев, он дал ему время обдумывать то, что он говорит, а это время занимало. И вот таким образом, в Бхагаватам говорится, что так или иначе Бхагават Правачан оно было произнесено Нараде Наранарайне. Это Шридхардев Госвами Махарадж говорит. Шридхар. Есть Шридхар Тика, комментарий. Шридхар Свами, Шридхар Свами получил полную милость Нарсимхадева, и вот Тика. Это объяснение Шридхар Свами, Чайтанья Махапрабху, он выражает ему почтение этому комментарию, поскольку по милости Нарсимхадева, Шридхар Свамипад, он смог чувствовать все заключения Писания. И вот Шридхар Госвамипад, он, это был один из первых комментариев. И вот суть в том, что по милости Нарсимхадева, Шридхар Свами, он знал все значение Бхагаватам. То есть все значение оно явилось в его сердце, и все комментарии он тоже написал. И Шридхар Госвами Пад, он в своем комментарии пишет, spoken to Naradji by Naranarayan. Что эти четушлоки Бхагаватам, они были произнесены Нараде Наранарайной. И там мы находим, что Брахма получил наставление от Верховного Господа в этих четырех шлоках. То есть это было очень давно. Но в наставнической преемственности мы находим, что Кришна, потом Брахма, от Брахма Нарада, от Нарады Вьяса, от Вьяса к Шуке и таким образом. Но Шридас Госвамипад, он говорит, ну что, был там Нарайана Риши, и поэтому в этой шлоке выражается ему почтение. Я могу объяснить в дальнейшем ее значение. И вот мы находим первое слушание Бхагавата, там 18 тысяч шлок было в Ясаде. И вот этот Бхагаватам из 18 тысяч шлок, он был произнесен Шукадев Ясадевом. Самьяпраш ашраме на берегу реки Сарасвати, рядом с Ясагуфой. Там это то конкретное место, где Ясадев написал Шримад Бхагаватам, записал Шримад Бхагаватам. И Шукадев услышал там. Это долгая история, я в дальнейшем ее расскажу. И вот сейчас суть в том, что первое началось заседание, и Ясадев Госвами, он был занят в Брахмавичаре, он был занят безличным браманом. И вот после того, как он услышал несколько шлок Бхагаватам, он был очень вдохновлен, очень привлечен, он спросил, кто же говорит, ты хочешь более подробно узнать? Да, я хочу. И поэтому иди за мной. И таким образом Шукадев Госвами, он был схвачен. То есть сначала ушел в лес, но когда он И вот таким образом Шукадев Госвами, он слушал Бхагаватам с лотосных уст Ясадева Госвами. Это было первое слушание, а потом следующее слушание в Шукартале было на берегу Ганги, Сурадани, рядом с Харидваром, там место. И вот второе заседание, слушание Бхагаватам, там было, кто? Шукадев Госвами говорил Бхагаватам Парикшит Махараджа. Это было второе слушание, адивешан. Была уникальная Бхагавад-катха. И в то время Шукадев Госвами, он был там и слушал Бхагаватам с лотосных уст Шукадева Госвами. И вот он был его ближайшим и самым дорогим учеником Шукадева. Я говорил уже об этом, что вот эту шлоку, что Снигда Шишья, настоящий ученик, он может обрести всю силу Гурудева. Снигда Шишья, я не могу перевести, ну, тяжело перевести, но буквально значит у нас настоящий истинный ученик. То есть мне, ну, на английском это тоже тяжело перевести Снигда Шишья, буквально значит настоящий ученик. Many Bhagavatam I can speak exactly what is there in Sanskrit. I cannot translate, not possible. Но некоторые слова я буду на санскрите говорить, нужно их понять, поскольку проблемно их перевести, их синонимов должных в других языках нет. И вот смотрите, Сукадев Госвами говорил Бхагаватам и на этом великом собрании из там около 80 тысяч риши было, они все слушали Бхагаватам. И среди них Сукадев Госвами, он наилучший, он получил всю милость Сукадева Госвами. И он мог говорить точно, что он услышал от Гурудева. Сукадев Госвами. И Сута Госвами слушал. И этот Сукадев Госвами, ему была дана возможность говорить Бхагавад-катху, но это было третье слушание. Где? Наймишаране. Is there in Naimisharana at the bank of Gomuti Ganga? На берегу Гомути Ганги. At the bank of Gomuti Ganga, Naimisharan, Naimishetra. В Наймишкшетре. I can explain in detail day after tomorrow. Это послезавтра я об этом буду говорить, как это Наймишкшетра она появилась и почему и она столь важна для нас. И там Сукадев Госвами, он достиг этой Наймишкшетры и на берегу Гомути Ганги. Там каких-то есть четыре... А, четыре баньяна, которые... Еще, но с тех пор находятся, они еще живут, такие великие деревья, вечно живущие, можно сказать. Еще с тех времен стоят. И вот Бриндаван, in Allahabad, in Varanasi, and in Calcutta Botanical Gardens. И вот еще там какие-то деревья, деревья редкие есть. Которые не умирают, поскольку Гаруга, когда он летел с нектаром, с этим горшком нектара, и вот, вот он с этим горшком Амриты летел, и как-то это пролилось на эти деревья, поэтому они не умирают. И вот таким образом на берегу Гомути Ганги это было третье заседание Бхагаватам, произнесенное Сута Госвами перед 60 тысячами риши. И вот после этого четвертое заседание где? Fourth session, I can explain. Я могу объяснить. Another session was there. No, you can get fourth session there in Haridwar. В Харидваре. I can speak the glories of Bhagavatam. You can find. Я могу. Вот смотрите, в Чатушване объяснял Бхагаватам Нарада и другие слушали. А пятое Гакарна. Дандукари. И вот смотрите, это много таких слушаний Бхагаватам было, но сейчас мы обсуждаем Бхагаватам и какую же версию Бхагаватам мы слушаем. На самом деле мы слушаем третью версию Бхагаватам. И вот как Сукадев Госвами То есть тут третью версию, с третьего слушания мы слушаем Бхагаватам. Бхактивинода Такур говорит об этом, когда я обсуждаю Бхагаватам. вы должны быть очень внимательны, чувствуйте, иначе я, ну, внимательно слушайте, не отвлекайтесь, ваше внимание было, должно быть настолько велико. Если говорю, например, Шукадев Госвами говорит Парикшиту или Майтрея, этому, а вот, то есть, почему можно запутаться, что сначала один другому говорит, то второй третьему, почему? И вот, в общем, суть в том, что мы слушаем третью версию Бхагаватам, но иногда из Гокарны что-то это относится к прославлению Бхагаватам. Я буду пытаться несколько дней. Несколько дней рассказать о славе Бхагаватам. То есть любой раз, когда я обсуждаю Бхагаватам, я плачу, я пытаюсь сдержать чувства. То есть, ну, я не удовлетворен, поскольку это сам Кришна. И когда я вкушаю этот нектар, я чувствую, ну, неудовлетворенность, поскольку я не могу полностью это все обсудить и рассказать. И поэтому, когда вы приходите, приходите с чистым умом и с неотрывным вниманием слушайте. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что из Бхагаватам мы можем обрести Кришну прему. Бхагават Махапурана, она закончена, она совершенна, и постепенно мы можем обсуждать ее, постепенно, до девятой части дойдем до Рамачандры, и потом Шукадева Госвами, он кратко говорит о том, что Кришна родился здесь, в Матхуре, и потом он был в Гакуле, потом немножко, ну, вот так, в общем, о Кришне кратко говорится. В двух словах буквально. Родился, женился и прочее. И все, закончили. И Парикшит Махарадж сказал: «О, Гурудев, ты не говоришь подробно, а ты хочешь, ну, то ты голоден, ты, тебе надо поесть, отдохнуть». Но Парикшит Махарадж сказал, что нет, я вкушаю нектар с твоих лотосных уст, поэтому, пожалуйста, продолжай. Шукадев Госвами, он хотел проверить своего ученика, есть ли у него такая сильная вера, сильное вдохновение слушать Бхагаватам. И поэтому Шукадев Госвами после девяти частей Бхагаватам, он перестал говорить, и поэтому Парикшит Махарадж спросил у Гурудева, почему вы не продолжаете. Но я смотрю, ты устал, поэтому отдохни. Reaction. I'm very happy. I'm very healthy. I'm hearing Nityananda Harikatha from your lotus feet. Я слушаю харикатху с твоих лотосных уст, и поэтому никакая жажда, ничто не беспокоит меня. Я удовлетворен, и поэтому прошу тебя, продолжай, говори Бхагавату. И тогда, после этого, И вот после того, как он проверил его и Gurudev, now 10th canto started. и тогда он уже, после того, как он повел Парикшит Махараджа, и только после этого он начал говорить десятую песню. Он должен был узнать, кто должен слушать. То есть великое вдохновение, влечение к Бхагаватам у нас должно быть. У нас есть какая-то привязанность к материальным вещам, но... Но мы должны чувствовать влечение, привязанность к Кришне. Preliminary introduction about Bhagavatam. From tomorrow, you can hear about the glorification of Bhagavatam from Pada Puran. I can speak in details, though not in details actually, in gist. And in between, you cannot speak anything. In between, when I'm speaking, I cannot. You can write note. If you have any question after that, you can ask. And exactly 6 o'clock. Exactly 6 o'clock. Because thousands of people can have the chance to hear through internet. So I don't care. Actually, exactly 6 o'clock we can start, so that we have so much seva.